и темная стена рассыпалась, разлетевшись на звенящие осколки. Глаза Шувалова пораженно округлились. И второй урок, даже более важный, склонился я над ним, никогда не забывая о защите. С этими словами я просто врезал этому пижону. Резкий удар в челюсть с правой, и по холеной княжеской морде расплывается кровавый синяк. Глухо икнув, княжич без сил повалился на спину, а дуэльный купол распадается, первая кровь пролита. «Победитель, барон Дмитрий Алексеевич Лихачев», звучит бесстрастный голос заклинания над полем боя. «Эта информация будет внесена в имперский реестр поединков». «Аво, у них и такое есть», протянул я, глядя на спешащего к лежащему княжичу секунданта. Долго смотреть, как тот приводит проигравшего господина в чувство, я не стал. «Ладно, я победил. Бывайте, господа. Думаю, княжич обойдется пластырем». И, уже когда я спустился с площадки, меня догнал Дивов. «Это было потрясающе, господин Лихачев», — негромко произнес он. «Поразительное мастерство плетений для барона. Вы ведь и сами барон, полагаю?» — с улыбкой спросил я. Дивов кивнул. «В таком случае, не унижайтесь и не принижайте способности людей нашего звания. До встречи!» «До встречи, ваше благородие», — растерянно протянул Дивов, пока я, не оглядываясь, шел обратно к больнице. «Дел у меня сегодня было еще полно. По дороге к выходу с территории больницы я поискал информацию на тему этого реестра поединков. Да, доступ к нему был у всех, даже у простолюдинов и неодаренных. Более того, среди функций большинства дуэльных площадок была видеозапись боев по согласию обеих сторон, и этими записями полнился интернет, а я и не подумал поинтересоваться заранее. Ну ничего, зато размялся. Хрустнув шеей, я направился на улицу. Настроение оставалось прекрасным. Наконец-то 4000 лет небытия закончились, а новая реальность встречает меня всеми красками жизни. «Господин, ваше благородие!» Подбежала вдруг ко мне молодая девушка в медицинском халате. «О, а это случайно не та самая медсестра, заглядывавшая ко мне в палату пару дней назад, перед приходом Лопатина?» Я остановился и улыбнулся. «Да, вы что-то хотели, с вами ведь все в порядке?» Юля попросила меня узнать, как у вас дела с... «Ну, с поединком». Шепотом закончила фразу девушка, оглядываясь так, словно это запретное слово. «Да, Катя». Прочел я имя медработницы на бейджи. «Думаю, скоро господина Шувалова сюда притащит его секундант, или позовет санитаров». Девушка как-то облегченно и радостно выдохнула. Неужели и ей успел насолить этот заносчивый тип? Ну, я бы не удивился. «Ой, кстати», — встрепенулась Екатерина. «Юля ведь только-только ушла на автобус. Можете еще ее догнать?» «Ну, если хотите, конечно. Но это я так, просто. В общем, всего вам доброго, господин барон». Она поклонилась и поспешила уйти. «Почему бы и нет? Личного транспорта у меня тут все равно нет. А следующим пунктом моего плана остается поездка в родовое поместье. Тут Лопатин был прав. Нужно перенять управление и разобраться, чего там успел наворотить молодой барон Лихачев, оставшись сиротой. Почему-то мне думалось, что ничего хорошего. Так почему бы не проехаться немного в приятной компании, госпожа Горская?» Окликнул я Юлию, стоящую у изящной стеклянной остановки в белых тонах со светящейся надписью «Дворянская больница». Подняв глаза от телефона, Юля обернулась ко мне, и ее лицо озарила радостная улыбка. «Ваше благородие», тут же поспешила она ко мне, «с вами все в порядке?» Теперь, конечно, девушка была уже не во врачебном халате. В приталенной белой рубашке и узких брюках она смотрелась на порядок лучше. К тому же, теперь я мог по достоинству оценить ее стройную подтянутую фигуру и приличных размеров грудь. Даже удивительно, что такая девушка работает лишь медсестрой в лечебнице, пусть и в самой элитной в стране. А с чего бы мне быть недовольным, Юля? В компании такой обворожительной дамы трудно о чем-то грустить. Юля рассмеялась, слегка покраснев. Совсем молодая, она еще искренне радовалась таким мимолетным комплиментам. Ничего, с такой эффектной внешностью лет через пять будет только устало отмахиваться. Ну а пока, теперь я собираюсь отправиться в мое родовое поместье. Обратился я к продолжающей задорно улыбаться девушке. Давненько там не был, нужно выяснить, как дела с фамильными землями. Но раньше я ни разу не бывал в вашей замечательной больнице, так что сначала буду разбираться с транспортом. Удачно сформулированная фраза, ключ к нужному ходу беседы. Так может вам помочь, вы ведь не в Москве живете, у нас тут так много всего, что с непривычки легко потеряться. Девушка внимательно посмотрела на меня. Да уж, за эти дни я успел бегло изучить карту российской столицы, Москвы. После массированной атаки на прежнюю столицу, Петроград, силами мастеров воды Британской и Японской империи в начале 20 века город так и не оправился, а правительство перенесли в Москву, и за прошедшие 100 лет город превратился в нечто невообразимое. Уж что-что, а наплодиться за прошедшие века человечество успело. Во времена моего величия весь наш род не насчитывал и пары миллионов индивидов, а теперь в одной лишь Москве с пригородами проживало почти 20 миллионов. Я аж вздрогнул, представив, как по такому скоплению народа бьет кто-нибудь из великих опустошителей. Надеюсь, закромщики не сумели создать новых на смену тем, которые я уничтожил. Я, конечно, знал, как мне добираться до дома. Поместье Лихачевых далеко, в глубине Пермской губернии, до которой от Москвы почти сутки езды, или 2 часа на самолете. К счастью, гражданская техника в нашем мире не стоит на месте, так что теперь мой путь лежал в аэропорт. И я не был против провести время пути в компании красавицы Горской. «Мне в аэропорт надо», — улыбнулся я ей в ответ, — «в Потемкинский». Аэропорты здесь в основном носили имена семейств, ими владеющих. «О, вообще класс! Пойдемте тогда быстрее к остановке. Отсюда до Потемкинского часто автобусы ходят. Многие богачи прилетают навестить родню, которая у нас лежит, а вон нужный едет. Какая странная у нее речь», — подумал я мельком. «За эти дни я, конечно, общался лишь с дворянами и врачами, но никто из них не использовал иноязычного сленга, который я успел встретить только в интернете. И для меня витиеватая речь окружающих звучала естественно. Похоже, барон Лихачев, тело которого и передало мне память о языке, общался так же. Да и слово «богачи» прозвучало из уст баронессы как-то пренебрежительно, не как «уважаемые господа», а как «зажравшиеся толстосумы». В прошлой жизни я и сам о них так часто думал. Девушка тем временем позвала меня за собой, указывая пальцем на подъехавший к стеклянной остановке длинный черно-желтый автобус. Черно-бело-желтый, императорские цвета. В Москве все делается в такой стилистике. Красиво и удобно, подумал я, занимая мягкое кресло. В мое время что-то подобное делали только маги и только для себя. Конкретно этот автобус, впрочем, предназначался только для аристократов, так что места нам хватало. Я глянул в окно, где как раз проезжал битком набитый транспорт для народа. Да уж, легко представить, что эти люди думают, глядя на наш автобус. Грустно. Поймала Юля мой взгляд. Такие же москвичи или гости города. Среди простых людей и маги иногда встречаются. Но вот у нас тут полны места, а у них яблоку негде упасть. Да уж не радостно, ответил я. Только вот это хоть какой-то порядок. Равные привилегии для всей владетельной аристократии позволяют и простым людям иметь равные права, закрепленные в законе. Не будь закон единым для всех, и каждый конкретный обладатель силы мог бы поработить любого, кого пожелает, и пахали бы они в поле без всяких автобусов. А если бы привилегий не было вообще, тогда с чего бы аристократам, владельцам земли и корпораций, магии и техники, вообще такому закону хотеть подчиняться? Подчинились бы, вдруг запротестовала Юля. Раз у них и так вся власть, зачем им формальные привилегии? Чего всем этим князьям не хватает? Страха и почтения, Юля. А чем вы? Им не хватает страха и почтения, которые с рождения должны впитывать миллиарды людей, глядя на незыблемые законы, не меняемые веками, на провал любой попытки их изменить. А дашь людям одну уступку, что станешь делать, когда они потребуют вторую? Призывать к благоразумию, я усмехнулся. Не то чтобы я сам был сторонником того, что говорил ей, но определенная логика в этом есть. Во всяком случае, все правители, с которыми мне довелось поболтать в мире мертвых, хоть великие, хоть ничтожные, всегда придерживались этой мысли об опасности формальных уступок, в той или иной форме. А значит, стоит брать во внимание такую логику. Ну, я не знаю. Почему бы и не обратиться к благоразумию? Растерянно спросила Горская, тряхнув своей черной как ночь косой. Попробуй как-нибудь. Улыбнулся я в ответ. Хотя бы в масштабах небольшой толпы, не сплоченного коллектива идейных соратников, а толпы незнакомцев. Впрочем, надеюсь, тебе никогда не придется таким заниматься. Юля надолго замолчала, глядя в окно, а затем мы сменили тему. Остаток пути просто обсуждая красоты столицы. Только вот болтовня быстро перестала меня занимать. Еще когда мы садились на автобус, я заметил неприглядного типа в серой кофте с капюшоном. Тогда он быстро подбежал к транспорту, запрыгнув в него в самый последний момент. И все бы ничего, но он не отрывал от меня взгляда. И, спустя где-то полпути, я смог убедиться, серый следит именно за мной. Когда автобус чуть опустел, я предложил Юлии пересесть в другой его конец, делая вид, что никакой слежки не замечаю. Конечно, преследователь через пару минут тоже пересел, оказавшись прямо за нами. Понятия не имею, кто это и что конкретно ему от меня нужно. Но ясно одно, в покое барона Лихачева никто оставлять не собирается. К тому же, спасибо острому зрению, я успел заметить герб рода Меньшиковых, мелькнувший под толстовкой мужчины, того самого, что так активно пытался выжить Лихачевых с их земли. Ну-ну, посмотрим, на что они способны. Ведь раз устроили слежку, явно что-то замыслили. Глава 5. Дворянские интриги. А все-таки, Юлия, почему вы, будучи баронского происхождения, да еще и такой симпатичной девушкой, пошли работать в медицину? Разве не лучше для дворянки получить полный курс образования? Мы с Горской стояли неподалеку от здания Потемкинского аэропорта. К счастью, Пермская губерния – важный промышленный центр империи, так что самолеты туда летают часто. А мой баронский счет, на котором валялись кое-какие средства, позволял не ждать дешевых билетов. Так что до вылета оставалось чуть больше 2 часов, и, прежде чем попрощаться, я решил задать Юлии занимавший меня вопрос. Она не стала тянуть с ответом, видимо, я далеко не первый интересуюсь. Да, Горские, баронский род, печально вздохнула девушка, только вот разоренный, это ведь давно уж идет. Даже титулованные дворяне разоряются, становясь жертвами рейдерских захватов, поглощений, различных махинаций. Княжеские и некоторые графские семейства, которые и так владеют половиной России, давно пытаются прибрать к своим рукам и вторую половину, по старым обычаям распределенную между более мелкой знатью. Что им будет-то, в конце концов, если очередной барон добровольно перепишет на них все свои земли или внезапно погибнет на каком-нибудь курорте? Мало ли, Юля немного помолчала. Да, не такая уж необычная история, страсть имущих к стяжательству известна со времен появления этих самых имущих. Спустя минуту девушка продолжила. Ну а бывают те, кто не хочет делиться добровольно и не настолько обеспечен, чтобы просто где-нибудь исчезнуть. Мой отец, барон Андрей Горский, был владельцем угольных шахт на юге империи. Те места принадлежали нашему роду с самого его основания, по фамилии нетрудно догадаться. Но вот уголь постепенно ушел в прошлое, став топливом второго плана. Владение им перестало привлекать внимание императора. И светлейший князь Потемкин, глянула она на огромную вывеску с названием аэропорта. Владелец почти всех значимых земель в тех краях решил под шумок отжать и наши рудники. Я так понимаю, ваш отец с этим планом не согласился? Задал я риторический вопрос. И даже сумел себя защитить? Дайте угадаю. Тогда его как-нибудь хитро подставили, сделав ваш род опальным и подведя под конфискацию? Юлия зло усмехнулась. Хитро, как же, это какому-нибудь графу пришлось бы хитрить. Светлейшему князю хватило просто подкинуть отцу чертежи огнестрельного оружия и книги по его применению. К счастью, Потемкиным достало совести или трусости не приписывать отцу какой-нибудь заговор с целью убийства императора, иначе болтаться бы нам всем в петле. Но даже так, практики по созданию нелицензированного тяжелого вооружения и его применению хватило, чтобы навсегда закрыть нашему роду возможность обучаться в высших учебных заведениях, делать государственную и военную карьеру и владеть землей сверхжилой недвижимости. И у тебя осталось 2 пути, точнее, 3, но делать бизнес бессмысленно, просто отнимут. А значит, 2, или просто работать, пользуясь минимумом дворянских привилегий, или выйти замуж, растворив род Горских в каком-нибудь другом. Юля кивнула. От воспоминаний на глаза девушки навернулись слезы. Я неплохо изучил законы империи. Растворение рода по женской линии снимает родовую ответственность. А этот Потемкин молодец, ловко подсуетился. По старинному обычаю, конфискация собственности у титулованного дворянина происходит в пользу более высокорангового аристократа, чья земля расположена ближе всего к конфискованной. Так что рудники не могли достаться кому-то, кроме Потемкиных. Молодцы, нечего сказать. А дар у вас есть? Его ведь никто не в силах отнять? Задал я последний занимавший меня вопрос. Ну, разве что японский император отнять может, рассеянно пробормотала Юля. Но затем, сосредоточившись, добавила. Да, есть дар. И родовой, пусть и слабый, и личный у меня есть. Я ученица земли со склонностью к порядку». В ее словах отчетливо проступала гордость. Еще бы, для рода горняков родиться со склонностью к земле буквально выигрыш в лотерею. Только вот ни к чему больше ее дар применить. Так вот почему вы выбрали именно работу в больнице. Земля и порядок – это все-таки почти жизнь, влияет на личные предпочтения. Юля кивнула. Дмитрий Лихачев тоже был склонен к порядку, как и я до своей первой смерти. Такой склонностью обладает адепт любого из восьми аспектов – огня, воды, земли, воздуха, бытия или реальности, небытия или пустоты, жизни и смерти. Каждый адепт склонен или к порядку, или к хаосу, но склонность эта бывает очень разной. Я лично знал настолько сильных повелителей бытия с порядком, что почти любое их желание просто воплощалось в реальный предмет, или, например, одного мага воздуха с такой склонностью к хаосу, что он просто не мог передвигаться по земле, всюду поднимал ураганы и создавал стихийные бедствия. Хаос всегда дает огромную чистую мощь, несравнимо великую, но очень, ну да, хаотическую. Порядок же воплощает в себе умение филигранно, мастерски пользоваться относительно малым. Второй путь всегда был мне ближе, хотя я лично видел, как хаотик жизни воскресил за раз 7 полков, вмиг уничтоженных одним из великих опустошителей, и был очень благодарен этому человеку. Но одной лишь чудовищной силой мир к лучшему не изменишь, и лучше всего хаотики и порядочники работают в связке. Напоследок мы обменялись номерами телефонов, без каких-то особых планов, просто почему бы и нет, раз уж мы неплохо провели вместе время, да и держать связь с бывшими горняками, да еще адептами земли, всегда верное решение. А затем я сел в удобное мягкое кресло железной птицы, пассажирского авиалайнера Сокол-72, и поднялся в небеса. Уважаемые пассажиры, мы прибыли в аэропорт города Пермь, именованный в честь славного рода князей Строгановых. Приятного вам времяпровождения на нашей земле, раздался мягкий женский голос из динамика спустя 2 часа полета. Приземлился самолет плавно, да и в целом я никогда не испытывал проблем с самочувствием в полете. Так что, глядя на роскошно одетых господ и дам, поспешивших к выходу из салона, я встал и отправился вслед за ними. Пермская земля, расположенная на таком севере, до которого в мое время человечество еще даже не добралось, встретила меня ласковым вечерним солнцем, яркой летней зеленью и свежим чистым воздухом. Только теперь, оказавшись на посадочной полосе загородного аэропорта, я понял, насколько тяжело было дышать в Москве. Разве что сад дворянской больницы не уступал этим местам. «Вы без шпаги, господин?» – обратился вдруг ко мне пожилой мужчина, одетый в шикарный темно-синий костюм с серебряными эполетами и вязью, образующий какой-то незнакомый мне герб на груди. Он шел, опираясь как раз на свою шпагу, убранную в ножны, сделанные под трость. Бородка, тронутая сединой, в сочетании с аккуратной прической и светлым лицом выдавали в мужчине человека, привыкшего следить за собой. «Так и есть, почтенный!» – с легким поклоном признал я очевидное. «Да, посетивший меня Лопатин привез мне новый костюм, простую черную пару со светло-серой рубашкой, а также легкую шляпу-котелок по заокеанской моде. Но шпаги мне никто, конечно, не вернул. Отобрано в знак императорского недоверия. Отчего же так?» – поинтересовался старик. «Нынче без дворянского знака ходить опасно. Особенно вам, молодой человек». Мой неожиданный собеседник улыбнулся в усы, глаза его насмешливо блестели. Мне это выражение не понравилось. Уж не человек ли это Лопатина, решивший проверить, как я соблюдаю пункты неразглашения? «Простите, если сочтете мой ответ непочтительным, господин», — спокойно начал я. «Но это дело, мое и канцелярии его величества. Я не обязан ответствовать перед незнакомцами о причинах моего позора. Общая формула, рекомендуемая для отповеди особо любопытных. Все-таки дворянская честь и личное достоинство охраняются законом даже в случае опальных». Мужчина вновь улыбнулся, слегка кивнув. «Вы правы, барон», – тихо продолжил он. «И так уж вышло, что я здесь представляю как раз означенный вами орган». С этими словами он достал небольшую алую книжицу, такую же, что была у Лопатина. «Мирон Юльевич Ланской, к вашим услугам, ваше благородие», – посмотрел он мне прямо в глаза. К этому моменту мы уже покинули увешанный рекламой зал аэропорта и направлялись к автопарку. Я не собирался толкаться в общественном транспорте, так что решил взять такси, как и многие тут. «Вам от меня что-то нужно, Мирон Юльевич?» Или скажете, что мы просто случайно пересеклись в этом замечательном месте? Отнюдь, степенно ответил старик. Скажу сразу, я сейчас главный кандидат в управляющие пермским отделением особого корпуса. Вы понимаете, о чем я? Я кивнул, вопросительно глянув на Ланского. И сейчас в наших интересах сохранение жизни, здоровья и положения кандидатов в наш корпус, господин Лихачев. А у вас в поместье, скажу сразу, дела плохи. А вот это уже интересно. Я привык пользоваться всеми возможными каналами для добычи информации. Так что теперь весь обратился вслух. Раз уж охранка теперь играет на моей стороне, лучше не упускать возможностей. Продолжайте, Мирон Юльевич. Я весь внимание. Вам, полагаю, известно, что после смерти ваших родителей графы Меньшиковы, земли которых прилегают к вашим, захотели прибрать к рукам и ваше поместье с людьми. Я кивнул. Чтобы об этом узнать, мне понадобилось просто немного полазить по форумам, на которых обсуждаются всякие дворянские интриги. К тому же, совсем недавно они как раз сватали барону одну из своих дочерей. Именно с ней проводил время Дмитрий на балу в Подмосковье, когда случился прорыв. Пока ничего нового. Так вот, по нашим сведениям, они пока не знают о планах императора на вас и некоторых других одаренных. А вот то, что вы вопали, им известно. Опасайтесь, Дмитрий. Вы должны понимать, как зачастую высокие дворяне обстряпывают свои дела. Увы, в наши полномочия не входит защита одних знатных от козней других. Но предупредить вас я был обязан. Будьте осторожны и в самом поместье, и по пути к нему. Я молча кивнул. Не прощаясь, Мирон подошел к ближайшей машине, черной, с тонированными стеклами, еще одна привилегия знати, сел в нее и тут же тронулся. Уже через пару минут я и сам нашел приличный транспорт с улыбчивым полным водителем, вновь расплатился с помощью чудесного баронского счета, сел в светло-серый с изящными золотистыми узорами автомобиль какой-то новой отечественной марки. И мы, минуя губернский город Пермь, отправились в путь. Дорога наша лежала к северу. Там, на самом севере губернии, неподалеку от старого, принадлежащего Меньшиковым, города Чердыни промышленного Вишерск-Строганова, где сосредоточена изрядная часть строгановских фабрик, на лесной реке Вишере и располагалось поместье Лихачевых, в удалении не то что от столицы империи, а даже от губернского центра. Но это мне было только на руку. Разумеется, никаким мелким бароном оставаться я не планировал. Многие, как я успел выяснить, полагают, что карьерный рост, а тем более рост в титулах, достигается в столице. В прекрасной Москве, на глазах императора и всей империи, в кулуарных интригах и на роскошных балах, быть может, обычно так оно и есть, быть может, так было до недавнего времени, только вот теперь все изменится. Я уже знал, что прорывы не бывают случайными, что появление парочки разрывов мировой грани означает лишь одно, готовится очередное вторжение, и, уверен, Романовы тоже все понимают, а если не понимают, то быстро поймут, и вторжения станут происходить по всей стране, твари и их хозяева быстро выяснят, где полно народу, полно магов, способных уничтожить их в зародыше, а где никого нет, и они могут выстроить себе плацдармы, откормиться на полузаброшенных селениях, быстро расправиться с мелкими дворянами и набрать силу прежде, чем выйти в свет. И сейчас, проезжая через бескрайнюю тайгу, я уже видел, насколько благоприятными для иномерцев местами станут эти бескрайние леса. Урал, Сибирь, Дальний Восток, горы Кавказа и Передней Азии, Крайний Север. Не в столице теперь будут коваться достойные люди, которых император одарит титулами и землей. Не там, а здесь, на передовой новой войны. Внутренней войны, которая развернется по всей территории всех империй нашего мира. И если я сумею защитить здешние обширные земли, а Меньшиковы и Строгановы не сумеют, все это достанется мне, по праву сильного, а не старинному праву местной знати. «Берегитесь, господин!» Вдруг раздался крик водителя. Колеса неприятно заскрипели, выворачиваясь, автомобиль резко затормозил. Попытался затормозить. Мгновенно выглянув в окно, я увидел, что трасса стремительно леденеет и колеса машины начинают скользить. Мы летели прямо на огромный грузовик, доверху груженный лесом. Началось... Поморщился я, обращаясь к чистому небытию. Завеса пустоты здесь не поможет. Защищающая от магических и стихийных воздействий, она почти бессильна против пары тонн дерева и стали, без всякой магии несущихся на наш автомобиль. Так что я просто сконцентрировал разрушительную энергию и выстрелил ей в крышу салона. К Крыша тут же испарилась, а я, ухватив толстяка за ворот, взмыл в небо. Лететь с этой тушей было уже тяжело, все-таки теперь со мной была лишь малая толика от моих прежних сил. Но чтобы оттащить нас к обочине, сил хватило, и уже оттуда мы глядели, как огромный лесовоз с оглушительным скрежетом врезается в остов нашей легковушки, а затем исчезает в клубах огня и дыма. Двигатель ожидаемо взорвался. Лесовоз, впрочем, почти не пострадал, даже толстое лобовое стекло лишь покрылось трещинами. Остальное же разве что чуть обгорело, и грузовик со всей возможной скоростью помчался дальше по трассе. Понятно, водитель или наемник Меньшиковых, или не желает встревать в непонятно чьи разборки. Но меня сейчас интересовал не он, а тот, кто покрыл льдом трассу. Еще тогда я успел ощутить, мана льется не из кабины лесовоза, а откуда-то с лесной опушки. И опасность. Краем глаза я заметил целый веер летящих в нас ледяных игл. Грузный водила уже не успевал увернуться, так что я резко сместился вперед, закрыв его собой, и выставил завесу пустоты. С громким треском ледяные снаряды разлетелись на куски, не оставив на мне ни следа. Я оглянулся на замершего в ужасе мужчину. «Прячься за деревьями и жди», — твердо бросил я ему, вновь взмывая в воздух. Теперь, оставшись без дополнительной ноши, я чувствовал себя птицей в полете, и был готов немного поохотиться на самонадеянного идиота, решившего, что какой-то там барон, легкая добыча. Я взлетел чуть выше древесных крон, летел не по зрению, но по остаточному следу маны. Такое источает любой маг, не позаботившийся его скрыть, но верно читать этот след тоже надо уметь. Думаю, противник не ожидает, что я умею, а зря. Слева что-то мелькнуло, я резко вильнул в бок, уходя от мощной струи, сверкающей на солнце воды. Это звучит смешно, мол, какая-то струя, но попади я под этот поток, и сквозная дыра в брюхе мне обеспечена. Настолько чудовищный напор выдал маг. Поняв, похоже, что я не отстану, противник начал бить в меня одним заклятием за другим. Ярко-синие стрелы льда, облака раскаленного пара, струи воды, способные резать металл. Стихия воды очень гибкая. Основное ее применение – хозяйственное, не боевое. Во всяком случае, так было в моем царстве. Но и в бою адепты воды могли удивить. Я почувствовал, как воздух вокруг меня стремительно лишается влаги, дышать становится тяжело. Вот, значит, как этот тип уже достиг уровня владения стихией, позволяющего вытягивать ее на больших расстояниях. В таком случае, стоит воспринимать его серьезней. И я тут же смог в этом убедиться. Астральным чутьем, развитым у любого опытного мага, я почувствовал, как за спиной сгущается мага, формируется заклинание. Уворот. Десяток сверкающих ледяных глыб просвистели буквально в метре от меня. Это оказался истинный лед, воплощение самой стихии. Такие снаряды способны рвать металл и дробить камень. Только вот я быстрее. Стоит ускориться. Я набрал максимально возможную сейчас скорость. Перемещался то влево, то вправо, набирал и терял высоту, уворачиваясь от все новых атак, и ждал возможности ударить в ответ. Десятилетия сражений позволили мне усвоить, что таранная атака в лоб, как правило, хуже точного удара в нужный момент, а затем противник взлетел. С земли раздался рев и грохот. В сверкающих на солнце брызгах мой несостоявшийся убийца оторвался от земли и поднялся в воздух на бурлящем столбе воды. Смог взлететь, а сможешь ли ты удержать такое масштабное заклятие? Я стал выпускать одно копье пустоты за другим, и целил не в прикрывающегося ледяным щитом мага, а в ревущий поток под ним. Стремился разорвать плетение чар, обрушить его на землю. «А ты хорош!» — крикнул я, убедившись, что с контролем стихии у него все в порядке. «В таком случае, давай-ка спустимся на землю». И я камнем рухнул в лесную чащу. Раз полет перестал быть моим преимуществом, пусть им станет непролазный лес и способность на большом расстоянии чувствовать чужую магию. «Ну куда же ты? А был такой смелый!» — раздосадованно крикнул противник. Теперь я смог его разглядеть. Высокий мужчина средних лет, черноволосый, как сам Лихачев, чье тело я занял, с тонкими чертами вытянутого лица, худощавый и очень бледный, облаченный в струящуюся белую одежду, скрывающую фигуру, он был похож на древних жрецов. Черные волосы, покрытые инеем, развивались на лету, с длинных полов снежно-белого плаща летели ледяные искры. В тонких руках он сжимал витой полупрозрачный посох из сверкающего истинного льда. А во, маги до сих пор пользуются этими архаичными артефактами, не думал, что все эти посохи и плащи проживут столь долго. А то, что он думает, что я струсил, это очень даже хорошо. Вон как блеснули азартом его синие глаза, вон как лицо перечеркнула хищная улыбка. Адепты воды с уклоном в лед, да еще и хаотики, коим, несомненно, является этот парень. Они всегда склонны к психопатии, к холодной жестокости. Именно ее я теперь видел на лице преследователя, несущегося за мной с небес. Не на того напал, дружище. Аргат Нахиншат Малагар, выкрикнул я, приземляясь и тут же выхватывая из свернутого пространства массивный черный гримуар. Черная книга сама раскрылась на нужной странице, спасибо привязавшему ее ко мне заклятию. Та самая огненная буря, что направил против меня чернокнижник. Собственную ману я тратить раньше времени не хотел, да к тому же нет лучшего средства против адепта воды, чем пламя. А та буря состояла из пламени хаоса, того самого, черно-багрового. Форма огня, наиболее близкая к моему аспекту, к небытию. Сигиттитх, ордалиник имшиаттат. Я продолжал и продолжал тараторить заклятие, заученное еще в Анагаре, пока я валялся, восстанавливая ману и повреждая тело. Теперь оно само срывалось с моих губ. Лишь краем сознания я подметил, что такого заклятия я раньше не знал. Похоже, магическая мысль чернокнижников не стояла на месте все эти тысячи лет. Что за... Насторожился маг, увидев в моих руках гримуар. А, неважно, умри. Но пока он обдумывал свои действия, а затем сотворял россыпь тончайших ледяных игл, от которых я не уклонился бы при всем желании, я закончил чтение заклятия, и все вокруг меня исчезло в ослепительном черно-багровом столбе пламени. Пламя хаоса за считанные секунды пожирало траву, деревья, испаряло воду, оставляло от всего, с чем сталкивалось, лишь липкий жирный пепел. В последний миг противник, кажется, понял, что сейчас произойдет. Увидел рисунок заклинания или ощутил мощные колебания маны, я не знаю, но защиту выставить успел. В отличие от малолетнего Шувалова, он знал, как защищаться. И между ним и стеной черного огня возникла искрящаяся ледяная полусфера. Она трещала и плавилась, однако отражала одну атаку за другой. Сигиттитх, сигиттитх, сигиттитх. Повторял я слово «активатор», посылая одну стену огня за другой. Увы, у этих книг имелось значительное ограничение. Я не мог послать больше десятка стен пламени подряд. Затем или перезарядка заклинания, или нужно платить собственной кровью. Кровью платить я не собирался. Так что, когда в противника отправилась последняя, десятая огненная стена, расколовшая в пыль уже четвертый выставленный им щит, я сам сорвался с места. Спрятав книгу в подпространство, я взлетел, выставив вперед обе руки, и спокойно произнес: «Сфера антимаги». И вся та мана, огромное количество которой рассеялось вокруг из разрушенных ледяных защит и рассеянных ими стен пламени хаоса, обернулась в черную, почти непроницаемую сферу. Это моя любимая сторона аспекта небытия, возможность уничтожать не только вещество, но и саму магию. Глава 6. Общая проблема. Выпусти меня, я дворянин и подданный его величества, высокомерно процедил заключенный в полупрозрачную сферу мужчина. Он сохранял хладнокровие, как это и свойственно адептам воды с уклоном в лед. Но то, что он почти не может колдовать, его явно удивило. И теперь, придя в себя после довольно болезненного падения, он сразу начал качать права. Впрочем, делал он это как-то рассеянно, словно на автомате. «Все мы здесь подданные его величества», — ответил я, потирая ушибленные ребра. На самом деле, два ребра все-таки сломались, но я предпочел потратить еще часть маны на их заживление. И теперь от переломов остались лишь очень болезненные синяки. Но подданные императора, кажется, не должны пытаться друг друга прикончить. Маг лишь молча смотрел на меня. «Я не могу держать эту сферу бесконечно, и даже очень долго не могу. Не хватит собственной маны, и противник не может этого не понимать, как и того, что живым его оставлять нет никакого смысла. Так что теперь он просто выжидал, пока у меня кончатся силы. Только вот я ждать этого не собирался. Ну, раз ты не планируешь отвечать, значит ты мне бесполезен», — протянул я, отслеживая эмоции пленника. «Следовательно, больше толку будет, если я на тебе немного потренируюсь». С этими словами я крутанул кистью правой руки, к которой и была привязана моя сфера, и тюрьму мага стала заполнять разреженная отрицательная энергия, своеобразный газ или пылевая взвесь, понемногу разрушающая все, с чем сталкивается. Увы, пока степень моей синхронизации с новым телом позволяла действовать лишь сообразно склонностям прежнего Дмитрия, то есть разрушать всякими разными способами. Был бы он хаотиком, я бы вообще пока не был бы способен ни на что, кроме как метать в противников тонны отрицательной маны. Но склонность барона к порядку позволила мне сотворять какие-никакие устойчивые структуры, как, скажем, вот эту сферу. И будь со мной прежняя сила, я смог бы делать с пленником сферы все, что захочу. Проникнуть в его разум, вытащить всю нужную информацию, сломить волю. Я ведь не ограничивался одним лишь небытием, хоть склонность имел именно к этому аспекту. Но сейчас, увы, я могу лишь безопасно избавиться от несостоявшегося убийцы. Безопасно для себя, и очень болезненно для него. Только вот реакция пленника оказалась какой-то странной. Он просто молча стоял, тупо уставившись в одну точку, и лишь иногда слегка подергивался. Его кожа уже начала разрушаться и отслаиваться от контакта с разреженной негативной маной, несущей с собой энтропию, глаза и ногти кровоточили. Но он на это никак не реагировал. А затем что-то звонко лопнуло, не слабо ударив по барабанным перепонкам, так, что я чуть не потерял концентрацию. Я ощутил всплеск маны в области головы этого мага, такой, словно распалось какое-то мощное заклятие. И мой неудавшийся убийца рухнул как подкошенный, потеряв сознание. Я прекратил нагнетать в сферу энтропию. Мне никогда не доставляли удовольствия пытки и чужие страдания сами по себе. Так что я сделал это даже с облегчением. К тому же, по астральному следу я уже начал догадываться, что только что произошло. Подошел к сфере поближе, входя в астральный резонанс с ее контуром. Мгновенно поглощая любую высвобождающуюся внутри него ману, контур еще довольно долго сохраняет ее след. В мое время эти сферы чаще использовали не по прямому назначению, не для блокировки магов, ибо любой маг с пеленок знал, как их разрушать. Чаще их применяли для того, чтобы сторонний наблюдатель мог считать структуру чьего-нибудь заклинания. Мага окружали такой сферой, он творил в ней то, что хотел показать, а затем наблюдатели анализировали отпечаток заклинания, остающийся на контуре сферы. Этим же занялся и я, постепенно распутывая сложное плетение. Аспект, АВО, жизнь и смерть, в одном заклинании, но разделены. Ядро состоит из плетений жизни. На анализ ушло почти полчаса. К счастью, все это время мой противник лежал без сознания, лишь тревожно дыша. Я его немного подлечил, но не слишком сильно, чтоб не очнулся раньше времени. И в итоге я в общих чертах выяснил, что это такое было. Ментальный блок, подчинение разума человека конкретной задаче. Видимо, убить меня, но тут точно не скажешь. Прямая работа с разумом, как свойством живого, относится именно к аспекту жизни. И здесь работа была проделана очень грубая, но крепкая, наглухо запечатавшая личность этого типа и память о сотворившем с ним такое маге. А смерть, после выполнения задачи, или при явной угрозе провала и попадания в плен, должно было сработать заклятие, убивающее носителя, просто мгновенно разлагающее его мозг, чтоб из него нельзя было ничего считать. Но, похоже, сферы антимагии противник не учел. Интересно. Ладно, этого возьму пока с собой. Я подхватил своего бывшего противника и взмыл с ним в небо. Даже без сознания он оказался куда легче толстого водилы, так что потихоньку помаленьку я сумел притащить его к опушке, где и оставил того самого мужика. «О, ваше благородие!» Выбежал из-за толстого древесного ствола водитель. «Вы живы? А это тот самый козел, который мне тачку загубил». Я положил тело мага на землю, и водила уже был готов как следует отпинать бесчувственного чародея. Но я не дал. «Погоди, погоди, как тебя звать?» «Прохор, ваше благородие. А чего и то ждать-то? А того и то!» Передразнил я несдержанного Прохора, того, что не по своей воле он действовал. На нем лежало заклятие, управляющее разумом, заставляющее пытаться меня убить. Но теперь я это заклятие разрушил. Мужчина глядел недоверчиво. «Вам, конечно, лучше знать. Вы это, одаренный как бы. Но он, как очнется, точно нас пришибить не решит, боязно мне. Не переживай. В нем маны, на дне еле плещется. Вся ушла на бой со мной. Так что, если и попытается, разберемся. Зато точно узнаем, что он и без заклятия враг нам». «Не враг я вам», — раздался с земли тихий стон. Прохор аж отскочил на пару шагов назад. «Не буду нападать. Это ты правильные вещи говоришь». Склонился я над начавшим шевелиться магом, держа наготове простое копье пустоты, базовую атакующую форму моего аспекта. «Давай, очухивайся. И расскажешь нам, что ты и кто ты». с памятью как? Это был самый важный вопрос. Не успело ли контрольное заклинание смерти уничтожить его воспоминания? Нормально все с памятью, закряхтел мужчина, кое-как поднимаясь с земли. С первого раза встать у него не вышло. Все-таки подлечил я его совсем слабо, а значит все тело его сейчас должно жечь как огнем. Что ж так больно-то? А потому что нечего на пустотников нападать без должной подготовки. Усмехнулся я. Антимона она, знаешь ли, бывает и разреженный, постепенно убивающий. Да я уж заметил. Все-таки поднялся маг, уперевшись на ближайшую березу. Ты сильный маг, барон. Намного сильней, чем ожидали мои бывшие господа. Я, знаешь, вообще люблю обламывать ожидания своих врагов. Но ты поменьше болтай пока. Лучше скажи, все ли заклятия с тебя спали. И не смей врать, я не поленюсь проверить. Проверить я и правда не поленился. Обошел приходящего в себя мужчину вокруг, внимательно вглядываясь в его астральное тело. Нет ли где повреждений, или наоборот, чего-то лишнего. Но, кажется, все с ним в порядке. Это же подтвердил и он сам. В норме все. Не знаю уж, как ты разрушил ментальный блок, почему я все еще жив, и что это за штукой ты меня поймал. Но похоже, после нее я чист как младенец. Даже жучок от меньшиковской охраны лопнул. Меньшиковской, раздался взволнованный голос водителя, о котором я как-то подзабыл. Это, господа благородные, я простой водила, мне детей кормить надо, за стариками моими ухаживать. Я пойду, а, доберусь тут как-нибудь, куда-нибудь. Не по чести мне в дела благородных встревать. И что, думаешь, Меньшиковы тебя не найдут? Грустно спросил маг, утирая кровоточащую щеку. Они прекрасно знали, где и во сколько мне вас подловить. А значит знали, во сколько и на какой машине барон ехал. Думаешь, если я к ним не вернусь, они не найдут тебя? Чтоб спросить, что тут такое случилось. На несчастного Прохора было жалко смотреть. Похоже, он действительно стал тут жертвой обстоятельств. И просто так из этой истории теперь не выпутается. Поняв это, я решил сделать ему предложение, которое может пойти на пользу нам обоим. Слушай, Прохор, а может пойдешь ко мне водителем? Я барон все-таки, поместный. Во всяком случае, пока. Транспорта у меня нет, но, чую, скоро он мне очень понадобится. Вот и водитель, напрямую заинтересованный в верности мне, будет. Как тебе идея? Колебался водила недолго. Полный, краснощекий и лысеющий, уже не молодой мужчина в серой рабочей жилетке поверх растянутой футболки и широких синих джинсов. Он сам явно уже ничего такого от жизни не хотел. А вот за семью свою, жену и двух детей, как выяснилось, очень опасался. А тут и жалование поприличней, чем у таксиста, и все-таки под защитой закона о дворянских людях будет. И семья его, если их в поместье перевести. А перевести семью в поместье я разрешил. Люди мне там нужны. Просто прожигать жизни последние деньги я не планировал. За поместьем уход нужен. Вот и первые работники, подкинутые судьбой. На том и порешили. Пока я договаривался с Прохором о конкретном жаловании, проверяя свой счет и ежемесячные поступления на него с налогов, так и не назвавшийся маг смотрел на меня одобрительно, оценивающе, но со все большей симпатией. «А ты деловой парень, Лихачев», — хмыкнул он, когда мы договорились и Прохор стал искать нам новую машину. Благо, связь худо-бедно имелась, возможности не упускаешь, да и заклинания у тебя интересные. Последнее он произнес с явным намеком. Все-таки, используя черную книгу, я не рассчитывал, что противник переживет наш бой, так что без стеснения обратился к аспекту огня, заключенному в ней. «Мои заклинания – это мое дело», – ответил я ровным голосом. «А вам лучше бы представиться. То, что вы сражались со мной не по своей воле, не делает нас друзьями. О, прошу меня простить за невежливость, ваше благородие. Как я мог забыть? Мое имя – Виктор фон Лемм, из бывших немецких баронов, да раздельных. Старший наследник баронства фон Лемм, бывший». «Бывший старший наследник, интересно?» «Ничего интересного, ваше благородие», — кисло ответил Виктор. «Немцев у вас здесь вообще недолюбливают, не думаю, что для вас это секрет, и все время хотят надурить. А мой младший двоюродный брат по более русской ветви рода, так скажем, после смерти моего почтенного отца, подсуетился и заключил с Меньшиковыми договор. Они помогают ему возглавить род и прибрать к рукам земли, а он за это становится их клиентом». То бишь, говоря по средневековой моде, вассалам. Все земли отходят в собственность Меньшиковых, но на условиях, что управлять на них всегда будет мой братец и его наследнички, род Лемм Полесские, бессрочно. И как, заинтересовался я, держат они свое слово, а то как же, держат, и будут держать еще пару поколений, думаю. Дворянская репутация в таких вопросах не пустой звук, иначе этот недоумок бы к ним на поклон не пошел, они другими путями свою выгоду имеют, тоньше работают, но об этом мне пока болтать не досуг. Мы втроем пошли вдоль трассы, отходя подальше от места досадного происшествия. Никакого таксиста не обрадует вид раскуроченных обломков другой машины на обочине, так что решили пройти минут 10 пешком, а уж потом вызывать. А тебя, полагаю, взяли под контроль, да заставили все на брата переписать, а потом использовали по своим нуждам, спросил я Виктора. Это вообще законно, ментально подчинять свободных дворян? Нет, конечно, хохотнул тот, да только чтобы начали разбираться, кто-то донести должен, да доказательства предоставить. Меньшиковы грамотно сработали. У меня как раз тогда, пару лет назад, жена и дочь в аварию попали. Виктор вмиг стал мрачнее тучи. Похоже, теперь, когда ментальная удавка спала, старые воспоминания нахлынули на несчастного с новой силой. Я провел расследование тогда. По всему вышло, что никто этого не подстраивал. Сжав зубы, процедил он. Я в этом уверен. Почти. Тогда я весь сосредоточился на этом. У вас тут любит говорить про немецкий педантизм, тягу к орднунгу. Не знаю уж, есть ли во мне эта тяга, но я тогда реально носом землю рыл в поисках улик. Но по всему выходило, что это случайность. Вот как, задумчиво кивнул я. И, раз вы надолго полностью ушли в расследование, от баронских дел вы отошли, а потому ни для кого не стало неожиданностью, когда убитый горем вдовец просто переписал свои владения на младшего родственника. Тут и спрашивать ничего не требовалось. Схема понятна, Меньшиковы просто воспользовались случаем. Виктор лишь мрачно кивнул. Никто не жаловался, никто не стал разбираться. Теперь, когда ментального контроля больше нет, я хорошо вспомнил тот день. День, когда ко мне пришел человек Меньшиковых и предложил оформить вассальный договор. Он тогда намекнул еще, мол, вы же понимаете, барон, на вас свет клином не сошелся. Понятно, вы отказали, а затем вас взяли под контроль, давно подготовив к принятию дел вашего брата. Виктор кивнул еще раз. Слушавший все это Прохор лишь то и дело удивленно оглядывался. В его глазах так и читалось. Ну и ерундой же занимаются все эти дворяне. Я улыбнулся. Мужика можно понять. Официально-то все эти господа мудро правят на русской земле для общего блага, а на деле, для своего. Еще минут через пять Прохор сообщил нам, что машина скоро будет. В городке неподалеку нашлось несколько таксистов. Так что наш с бывшим бароном фон Лемм разговор свернул в более деловое русло. «Какие планы на жизнь, Виктор?» — в лоб спросил я. «Не привык ходить вокруг да около. Мне нужны люди, верные мне и ненавидящие моих ближайших врагов». Губы барона растянулись в жестокой улыбке. «Не знаю уж, как там с верностью мне, но уж с ненавистью к Меньшиковым тут явно полный порядок. Ты даже не представляешь, Лихачев, как сильно я, лежа на грязной койке в подвале Меньшиковского особняка, в минуты редких прояснений разума, мечтал выбраться, вырваться из-под их контроля и отомстить. Тогда я плохо соображал, кто мной управляет и кому именно мстить, ментальный блок держал крепко. Но теперь я все вспомнил. Вспомнил, что я творил по их приказу. Вспомнил, кто сделал это со мной. «Обратишься в суд?» – спросил я. «Думаю, просканировать твою память для приличного мага не проблема, за такое их по головке не погладит». Лоб мага пересекла глубокая морщина, он явно и сам подумал о суде, и также явно хотел обойтись иными методами, хотел отомстить по-настоящему. Суд, конечно, встанет на мою сторону, быть может, мне даже что-нибудь вернут, но даже на возвращение всего баронства не стоит, не говоря уж о падении рода Меньшиковых, а я хочу увидеть их падение, барон. Я его прекрасно понимал, этот разговор и во мне пробудил отвратительные воспоминания. Думаю, вообще в жизни человека нет воспоминаний хуже, чем собственная смерть. Если, конечно, он после смерти еще может что-то помнить. Вспомнилось искаженное в безумной злобе и экстазе лицо Хелени, когда она подходила ко мне с кинжалом. Ко мне, полностью лишенному маны предательским ядом, подсыпанным собственным сыном. С кинжалом, добытым мной же из глубин Аргала, мира смерти, и убивающим все, что может умереть. Теперь лицо Хелени известно каждому в этом мире. Теперь это лицо Изабеллы, бессмертная императрица Испанской империи, одаривающая вечной жизнью своих самых верных подданных, а я вынужден вновь подниматься с самого дна. «Я понимаю вас, господин фон Лемм», — ответил я. Печаль сквозила в моем голосе, и я поспешил подавить чувства. Даже спустя тысячи лет боль предательства жгла изнутри, и я готов помогать вам. Меньшиковы и мои соседи, и меня они попытались устранить вашими руками. Они и их действия, наша общая проблема. Но дальше действовать будем мы. Глава 7. В кольце врагов. Российская империя. Москва. Кремлевский дворец. Башня увеселений. Император Михаил II, на данный момент последний прямой наследник главной ветви династии Романовых, стоял мрачнее тучи и глядел в окно. Несмотря на жизнерадостное название, император предпочитал посещать башню увеселений, одну из четырех башен нового Кремлевского дворца, именно в минуты тревог, сомнений, тяжелых раздумий. Названный в честь родоначальника царственной династии, Михаил тяготился своей властью, но чувства долга перед родом и отечеством были еще сильны в молодом, всего 30 лет, повелителе. Чувство долга и нежелание обрушить страну в хаос, подвергнуть своих собственных близких смертельным опасностям и лишиться своих привилегий, конечно, а слабый царь на троне – первейший шаг к хаосу. «Вы звали меня, ваше императорское величество», — раздался из-за спины спокойный мягкий голос. Его обладатель терялся во тьме, рассеиваемой лишь закатными лучами, бьющими в узкое окно небольшой комнатки на вершине башни. Точнее, не обладатель, обладательница. «К чему эти формальности, Елена Сергеевна?» — негромко, но властно отвечал Михаил. «Мы знакомы с пеленок. Давайте к делу. Вы проследили за английским представителем?» «Да, Михаил Павлович. Мы достоверно выяснили, что им известно о случившихся в России прорывах. Это так назвали?» «Да. Известный вам господин Лопатин употребил это слово. Оно показалось мне удачным. Я уже подготовил публичное обращение с использованием такого названия». Елена плавно приблизилась к застывшему у окна монарху. Алые лучи закатного солнца высветили ее узкое изящное лицо, алые губы, высокий светлый лоб, почти не скрываемый короткими волосами мужской военной стрижки. Елена Сергеевна Трубецкая могла бы быть одной из первых красавиц империи, придворной модницей, меняющей наряды каждый день, а кавалеров так же часто, как наряды. Но она с юности выбрала другой путь. «За последние 3 дня мы устранили 3 японских шпионов и 1 испанского, мой император. Последнего уничтожила я лично. Это был сильный маг. Все доказательства виновности этих лиц вам уже отправлены». Император Михаил, жилистый мужчина с телосложением атлета, коротко остриженными русыми волосами и цепким жестким взглядом, наотрез отказывающийся носить полагающуюся по старой традиции бороду с усами, удовлетворенно кивнул. «Должность главы имперской контрразведки подходит вам куда больше, чем преподавание магии, Елена. Рад, что вы приняли мое предложение 2 года назад. Я вызвал вас, чтобы поговорить о формировании военного корпуса по противодействию этим новым явлениям. Сегодня ночью, кстати, мы зафиксировали и устранили еще один прорыв. Я знаю, Михаил», — позволила себе вступить Елена. «Знать о таких вещах – часть моей работы. Что до корпуса, инструкторы, ключевые бойцы и кураторы из моей службы уже подобраны. Осталось решить пару должностей и...» «Нет, это мне сейчас не интересно, Лена», — перебил ее монарх. «Тут я вполне тебе доверяю. Мне, как и всегда в последние годы, интересен вопрос иностранных держав. Взаимный шпионаж всех за всеми обостряется. В мире стало значительно холодней. Ты понимаешь?» «Понимаю, повелитель. Вы размышляете о том, сможет ли новая внешняя угроза миру предотвратить большую войну?» С этими словами Елена приблизилась чуть сильнее, чем позволяли правила приличия приватной беседы. Чуть коснулась императора рукавом своего темно-серого военного мундира. Но Михаил даже не обратил на это внимания. Когда она нужна была императору как женщина, он приглашал ее в этой роли. Сейчас она требовалась в качестве советника. Она это понимала, конечно. Но сам факт того, что она может позволить себе нечто подобное с повелителем 5-й доли земного шара, подталкивал ее к легким излишествам. «Нам нужно всячески продвигать идею об общей угрозе, Елена Сергеевна, и словом, и делом. Показать, что все наше внимание сосредоточено на этих прорывах. Если они станут повторяться постоянно и по всей стране, нам даже не придется притворяться. Вы правы, мой император. Думаете, стоит освещать деятельность нашего нового корпуса для иностранцев? Насколько я помню, По изначальному плану, поданному вам позавчера господином Лопатиным, все предполагалось полностью засекретить. Вы приняли иное решение? Да, Елена, иное, кивнул Михаил. По сути, этот корпус будет сражаться по всей стране, в самых случайных местах. Засекретить все не удастся так и этак, хотя внутренний контроль необходим, конечно. Тут доверяю тебе всецело, но внешняя сторона. Нужно сделать из работы этого корпуса шоу, как говорят наши заокеанские партнеры. Больше того, нужно пригласить на шоу иностранных актеров, азартно улыбнулась Елена. О, будучи главой контрразведки, невидимого фронта, она тем не менее умела работать на публику, умела и любила, и хорошо понимала, чем публику можно привлечь. Да, нужно разослать монархам всех империй ноту о сотрудничестве, о коллективной обороне, в рамках которой мы пригласим желающих магов из их стран сражаться и тренироваться в нашем корпусе, перенимать наш опыт, а сами, при их желании, готовы предоставить своих специалистов по обмену. Думаю, ты понимаешь, какие это открывает перспективы. Елена кивнула. Империя в кольце врагов, мой повелитель. Кольцо, увы, сужается уже не первый год. Пусть мы не можем ударить сразу во все стороны, разорвав окружение изнутри, но мы можем превратить кольцо врагов в крепостные стены против общей угрозы. Мои люди подготовят все, что требуется. Елена покинула императора рано утром. Она все-таки понадобилась ему и как женщина. А следом, прямо из стены, выскользнула безмолвная тень. Верный страж, всегда готовый устранить даже самого близкого человека его величества, если потребуется. Несмотря на юный по меркам правителей возраст, на искреннее чувство к подруге детства и вернейшей своей соратнице, Михаил Романов не доверял никому. Российская империя, Пермская губерния, имение Лихачевых, тихо шурша шинами, старый купец, обычный автомобиль таксистов-частников, подъехал к резным воротам, за которыми начиналась земля рода Лихачевых. Моя земля, деревня, принадлежащая нашему роду, лежала чуть дальше по дороге, на берегу реки Вишеры, а поместье, выстроенное почти век назад, стояло выше, на поросшем тайгой холме. Я расплатился с водителем, оставшимся для нас безымянным, и покинул авто. Виктор с Прохором вышли чуть раньше, на отвороте к имению от основной имперской трассы, чтобы не светиться здесь раньше времени. Мало ли, люди Меньшиковых решили приглядеть за моим скромным жилищем. А в этом самом жилище, как я сразу убедился, было не скучно. У ворот стоял большой черный автомобиль, способный свободно вместить в себя человек 8. Стекла тонированы, значит дворянский. Это же подтвердил герб на водительской двери. Герб рода Меньшиковых. С кораблем, пушкой, всадником и львом. Успел как следует его рассмотреть в сети, пока ехали. Кораблей у них давно уже никаких не было, князья стали графами, но родовой символ сохранили с прошедших веков. Очень интересно, чего это тут забыла их машина, да еще в отсутствие хозяина. Эй, малый, че пялишься, вдруг рыкнул грубый бас из недр авто. Затем тонированное стекло опустилось из заднего сиденья, на меня уставился здоровенный амбал, одетый в черный костюм, настолько обтягивающий фигуру, что, казалось, в любой момент лопнет. В таком всерьез точно не подерешься. А ну иди отсюда, че приперся. Нет, ну это уже наглость. Да, в больнице мне выдали простой темный костюм без родовых знаков отличия. Да, при мне теперь не было полагающейся дворянам шпаги или сабли. Но это не значит, что я стерплю такое отношение на пороге собственного дома черт знает от кого. Представьтесь, уважаемый, ледяным голосом произнес я, глядя прямо в маленькие злые глазки Борова. Мне важно понимать, кто позволяет себе так со мной разговаривать. Че, такой ответ слегка обескуражил даже меня. Настолько незамутненно тупым взглядом пялился этот охранник, или кто он там. Видимо, сторожить машину оставили самого дурного. Значит, придется вспомнить давным-давно ушедшую юность, проведенную отнюдь не в царском дворце, и нарваться на конфликт, конечно. Зеркалки свои перенаправил, говорю, и отвечай, кто такой, чтоб я знал, кто на меня пасть разевает. Уловил. Толстая шея и квадратная физиономия амбала пошла багровыми пятнами. Он плотно сжал челюсти, вперевшись прямо в меня, стал, судя по сморщенной роже, плотно обдумывать происходящее. Че уставился, не снижал я напора. Я тебе сказал, отвечай по уставу. Кто такой, чей человек, и че вы сюда приперлись? Спустя несколько секунд напряженного молчания, ярко продемонстрировавшего то, насколько сложно ему дается мышление, Бык молча открыл дверь черного джипа, встал передо мной в полный рост, оказавшись вообще-то под 2 метра, и произнес, вскидывая руку: «Пыце тебе, пацан». И тут же воздух вокруг нас резко раскалился, а в меня практически в упор полетело огненное копье. Огневик, ну конечно, кому еще работать вышибалой, не имея мозгов. Даже удивительно, что уважаемый графский род нанимает быков, как какая-то бандитская шайка. Может быть, какая-то местная специфика, но сейчас это уже не важно. Ну-ну, с легкой улыбкой ответил я на выпад, тут же выставив старую добрую завесу пустоты. Копье противника расплескалось по ней пылающим цветком, не сумев даже пробить. «Ты ж не дворянин, Вася?» — спросил я для соблюдения всех формальностей, когда противник взял небольшой перерыв после еще пары огненных взрывов, едва не опаливших собственное авто. «Не», — пробубнил Боров, похоже, начав подозревать какие-то проблемы. «Но я человек Меньшиковых, слышь, а мне плевать. По закону нападение простолюдина на дворянина с применением смертельной магии позволяет мне разобраться с проблемой на месте». Я вдарил в ответ копьем своей стихии, копьем пустоты. Старая добрая тупая сила против дурака, атакующего прежде, чем поставить какой-нибудь щит. А во, вместо магии Громила применил свои физические навыки. Просто резким подшагом отскочил в бок. Копье все равно попало, слишком быстрое заклинание, но лишь в левую руку, не в грудь, и рука почти до самого плеча просто перестала существовать, осыпавшись жирным черным пеплом. Из рваной раны хлынула кровь, а в машине, часть дверцы которой потекла расплавленным металлом, завыла сигналка. «А-а, тварь!» — заорал здоровяк. «Убью, сволочь! А ну прекратить!» — раздался вдруг мужской голос со стороны моего поместья. Даже в горячке боя я уже уловил, что оттуда кто-то приближается, но разглядеть потенциальную угрозу не успел. «Именем рода Меньшиковых, остановите кровопролитие», — вторила ему какая-то девушка, молодая совсем. «Ну точно, я узнал ту самую разодетую девушку, что была на балу с прежним Лихачевым, та самая, кричавшая ему вслед, когда он совершил свой героический поступок. Теперь она была одета скромно, в синюю юбку с белой рубашкой, на груди которой красовался родовой герб. Так выходит, графа и через девчонку к барону клинья подбивали, разносторонние господа. Мужчина, сопровождавший невысокую барышню, напротив, был одет очень по-домашнему, в роскошный ярко-синий. Что это? Какая-то помесь камзола и атласного халата, расшитого золотой вязью и черт знает чем еще. Квадратная рожа, залихватски топорщащаяся прядь черных как ночь волос. И он тут же попытался залкнуть мне в голову. А за такое можно и по роже схлопотать. Я сотворил сферу антимаги, совсем маленькую, вокруг своей головы. Мир подернулся почти прозрачной темной завесой, а наваждение сразу спало. И самодовольная ухмылка менталиста уже не казалась мне приветливой улыбкой. Мана, правда, начала понемногу утекать, но я не сопротивлялся сфере, так что вытягивала она помаленьку. «Не рекомендую вам пытаться на меня ментально влиять», — обратился я к нему, оставив за спиной скулящего и пытающегося стянуть ранение рукавом амбала. «Он явно меня уже не тронет. Не понимаю, а чем вы, дорогой барон?» — ухмыляясь, ответил Франт в синем. Юная девушка удивленно взглянула на него. «Что это у вас за пузырь? В ныряльщики заделались? Нет, он мне для того, чтобы я глупцов направо и налево не убивал. Пока не убивал», — добавил я. «В любом случае, мы друг друга услышали. Раз вы адепт жизни, займитесь лучше этим своим идиотом», — кивнул я себе за спину. «Заодно подлечите ему мозги, чтоб не бросался на меня на пороге моего собственного дома. Что вы вообще тут забыли, Олег? Ну правда, помоги Василию», — жалостно глядела на обливающегося кровью охранника девушка. «Он ведь так скоро умрет.